Глава 20. Владимир. Осознание произошедшего приходит не сразу. Туман в башке развеивается, когда Лида уже крепко спит, а я бездумно перебираю ее волосы, слушая мирное дыхание девушки, которую только что лишил невинности. И ведь понимал, что не стоит трогать, а затормозить не мог. Ее искренность и открытость били в самое сердце. Хотелось поверить и рискнуть. Вот только я отлично помню, какова цена за подобное. Я же доверял и Гене, и Маше, невесте своей, с которой семью хотел. Чтобы все по-настоящему у нас было. А вышло... Застарелая боль почти не ощущается. Лишь фантомные отзвуки нет-нет да всплывают в сознании. Месть не терпит спешки и лишних эмоций. Но именно эмоции во мне провоцируют каждый раз Лида, и я не понимаю, почему. Что в ней такого, что я снова начинаю чувствовать, испытывать то, что не должен? Почему рядом с этой девушкой я вдруг особенно остро начинаю жить? Ухожу из спальни, принимаю душ в надежде, что флёр нашей близости смоется, и тогда мне станет все равно. Перестанет тянуть за ребрами при малейшей мысли о Лиде. Правда, ни черта не срабатывает, и в итоге сажусь проверять почту и отчеты управляющего. Но не проходит и пары часов, как в гости заявляется Адам. Хотя технически это я у него в гостях. Так что, по сути, он приходит к себе домой. Пусть и не живет здесь. «Ты вроде завтра собирался заглянуть». Удивляюсь визиту друга. «Обстоятельства изменились», — скупо отвечает тот. «Пустишь?» Вопрос, конечно, чисто для галочки. Открываю дверь пошире и пропускаю Штерна в квартиру. Он окидывает меня задумчивым взглядом. «Лида где?» «Отдыхает». «Вот, значит, как». Мы проходим на кухню. Та расположена дальше всего от спальни, где спит девушка. «Уже умотал бедняжку», — насмешливо фыркает друг. Многозначительно приподнимает брови и выжидающе смотрит. «Тебе все в подробностях пересказать?» Огрызаюсь на его попытку выведать. «А, собственно, что здесь такого? Разве раньше мы не обсуждали проходных баб?» «Да не раз. Чисто по-мужски. Сухо, без подробностей. Но с явной характеристикой. Кто и насколько хорош в деле оказался?» Однако меня впервые воротят от того, чтобы озвучить подобное про девушку. И первая реакция — заткнуть Адама, чтобы не смел больше заводить подобную тему про нее. Вру, не впервые это. Про Машу я тоже не говорил. Как оказалось, напрасно я берег ее от подобных скабрёзных разговорчиков, считая своей женщиной. «То есть вы теперь вместе?» «Ну, с Лидой», — поясняет Адам, отходя к окну. «Нет, я не осуждаю, девчонка и правда зачетная. Но ты вроде по-другому хотел все устроить». Я отвечаю практически сразу же. «Это просто секс. Мне не нужны отношения». Друг снисходительно фыркает. «Ты так в этом уверен? А вдруг она та самая?» «Слышать это от тебя как минимум странно. Не ты ли меняешь девок как перчатки?» «У нас все обоюдно. Бартер, который устраивает каждую сторону», — парирует Штерн. «А вот ты...» «Что я?» Он не отвечает, но смотрит мне за спину, и я уже начинаю догадываться, почему. Медленно оборачиваюсь, и точно. Дверь на кухне с витражной вставкой, а там силуэт. Мотаю головой, не веря, что только мне так может повести. Наверняка Лида услышала часть разговора, иначе бы давно уже зашла. И теперь... Черт, я даже не успел продумать, как дальше выстраивать с ней общение. Она же нежный цветок. Чем я думал, когда шел до конца? Впрочем, ясно, чем. Я уже морально готовлюсь увидеть в ее глазах возмущение, обиду или презрение. Но вместо этого получаю весьма спокойную девушку. «Извини, я не знала, что ты занят», — говорит Лида, как только открываю дверь и встречаюсь с ней взглядом. «Прости, я тогда позже». «Нет-нет, Лида, заходи!» — раздался позади голос Штерна. «Так даже будет удобнее». Оглядываюсь на друга и вопросительно смотрю на него. Он открыто улыбается, но я-то знаю это выражение в его глазах. Этот хитрый лис однозначно что-то задумал. «Правда?» — переспрашивает Ланскахя. «Конечно!» — кивает Адам. «Обсудим, что делать с твоим брачным договором».